Обратимся теперь к другим княжествам Южной Руси на восточном берегу Днепра. Мы оставили Михаила Черниговского в Киеве, где он жил под городом на острове. Узнавши, что король венгерский выдал, наконец, дочь свою за его сына Ростислава, он поехал в Венгрию, но не получил почетного приема ни от свата, ни от сына, и, рассердившись на Ростислава, поехал в Чернигов и оттуда к Батыю просить себе ярлыка на это княжество. Приехавши в Орду, он никак не хотел, обратившись на юг, поклониться изображению умершего Чингисхана, говоря, что охотно будет кланяться хану и даже рабам его, но христианин не должен кланяться изображению мертвого человека. Напрасно князь Борис Ростовский уговаривал его со слезами исполнить обряд, а бояре ростовские обещались принять на себя за него епитимью, и со всею своей областью Михаил оставался непреклонным, тем более что боярин его Федор напоминал ему увещание духовника не губить души идолопоклонством. Михаил умер мучительную смертью. Летопись называет палачом его русского отступника Путивльца Думана. Боярин Федор был также убит. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 181, том 5, страница 185. Он был убит в 1246 году. В Чернигове начал княжить Андрей Всеволодович, как видно, брат Михаилов. Из других черниговских князей упоминается Роман Брянский, который в 1264 году поразил литовское войско, нападшее на его волость. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 198. Роман Брянский считается сыном Михаиловым. Другие сыновья его указываются: Мстислав в Карачеве, Семен в Глухове, Юрий в Тарусе. Под 1241 годом упоминается князь Рыльский Мстислав, убитый татарами. В одной летописи под 1245 годом упоминается о смерти князя Андрея Мстиславича, убитого Батыем. Плана Карпини называет его князем Черниговским. Карамзин, книга 4, примечание 62.